души застолья. «Наслышан, наслышан!» — Аргамаков крепко тряхнул его руку. «Василий Львович говорил о вас так таинственно и уважительно. Судя по его туманным намекам, вы эдакой рокомболь охраны». «Да полноте», — сказал Бестужев, — «служим помаленьку. Прошу, господа, к столу, мамочка!» Аргамаков, яственно припахивавший свежим, недавно употребленным спиртным, со страдальческой миной развел руками. «Начинаются сплошные служебные секреты». «Всегда одно и то же, господа», — сделала Ирина Владимировна печальную гримаску. «В кои-то веки к нам попал блестящий офицер из столицы, и вновь начинаются роковые тайны государевой службы. Что ж, я вас оставляю, господа, но я тебя умоляю, душа моя». Она послала мужу многозначительный взгляд и вышла. «Ах, вы счастливчик!» — протянул Ларионов. «Будь я молод и красив, непременно заставил бы вас поревновать, Викентий Сергеевич!» «Да вы у нас и ныне орел, полковник! К чему скромничать?» — усмехнулся Аргамаков, проворно наполняя рюмки. «Не угодно ли, господа, Шустовского? Прошу прощения за скудость стола, но я рассудил, что разговор пойдет о вещах малоаппетитных, и нашему гостю, вполне возможно, кусок не полезет в горло. Ваше здоровье!» Когда он разливал, рука предательски подрагивала, горлышко графина звякало о края рюмок, и потребил он свой коньяк чересчур торопливо, словно боялся, что более ему не достанется. Кажется, Бестужев при виде всего этого стал догадываться, о каком недостатке Аргамакова говорил полковник. «В самом деле, сугубо российский недостаток, и Ивашкой Хмельницким именуется». «Вам не доводилось, ротмистр, читать, что написал о нас Антон Павлович Чехов?» — осведомился Аргамаков, тоскливо глядя на свою пустую рюмку. «Жаль, я, знаете ли, запомнил дословно. В Шантарске интеллигенция мыслящая и немыслящая с утра до ночи пьет водку, пьет неизящно, грубо и глупо, не зная меры и не пьянея. После первых же двух фраз местный интеллигент задаст вопрос, а не выпить ли нам водки?» Определенные преувеличения, конечно, имеются, но тенденция подмечена верно. «А не выпить ли нам коньячку?» — он проворно схватил графин. «Викентий Сергеевич, дорогуша», — мягко сказал полковник, — «я вас прошу, не увлекайтесь». Краем глаза Бестужев подметил странное выражение на лице Ракицкого, скорее, безмерное удивление. Впрочем, штабс-ротмистр тут же овладел собой, и загадочная гримаса пропала с его лица. Воцарилась некоторая неловкость, и Бестужев, стараясь держаться непринужденно, отошел к дощатому простенку, принялся разглядывать висевшие там акварели. Все три изображали каменные здания довольно старой постройки, величавые, чуть ли не подавлявшие. Здания красивы и нарисованы вроде бы мастерски, но акварели чересчур уж холодны даже для неподготовленного зрителя. В них не хватает чего-то теплого, светлого. «Заинтересовались моим курьезом?» Неслышно подошел сзади Аргамаков. «Это, изволите ли видеть, память о прекрасной Вене. Был я там этой весною и в праторе разговорился с любопытнейшим типусом. Пратор — парк в центре Вены». Совсем юнец, тощий, голодный, а глаза горят этаким, знаете ли, фанатичным огоньком. Приехал поступать в Академию художеств, да провалился, однако не потерял напора. Глазища так и сверкают внутренним огнем. Я, твердит, еще многого добьюсь. Звать Адольфом, а фамилия...